Боже, как мелодраматично. А он очень приятный, правда? Полицейские меня восхищают. Такие суровые, бесстрастные. А все это дело просто мороз по коже. Три слепые мышки. Мистер Рен. Вам не нравится, миссис Бойл? Но это мелодия, подпись. Подпись убийцы. Даже интересно, какое он находил в этом удовольствие. Мелодраматическая чепуха. Я не верю ни одному слову. Подождите, подождите, миссис Бойл. Вот я подкрадусь к вам сзади, и вы почувствуете мои руки на своем горле. Перестаньте. Хватит, Кристофер. Ну, знаете, неудачная шутка. Да-да, собственно говоря, это вообще не шутка. Майор Метков, как не шутка? Именно шутка. Шутка сумасшедшего. Это-то и делает все таким восхитительно жутким. А? Видели бы вы сейчас свои физиономии. Что? Что? Что? Пойду поброжу по дому. Исключительно плохо воспитанный и неуравновешенный молодой человек. Где Джайлз? А он пошел показывать нашему полисмену дом снаружи. Ваш друг-архитектор, мистер Рэлстон, ведет себя в высшей степени странно. Да-да, молодые люди в наше время нервные. Будем надеяться, что с годами это пройдет. Нервы? Меня выводят из терпения люди, которые говорят, что у них нервы. У меня нет никаких нервов. Нет? Никаких? Что ж, может быть, для вас это и лучше, миссис Бойл. Что вы имеете в виду? По-моему, вы в то время были здесь судьей, и на вас лежит ответственность за отправку этих троих детей на Лонгриджскую ферму. Ах, вот как? Откуда вам это стало известно? Но это и не столь важно. Известно, так известно. Послушайте, майор Метков, но можно ли меня считать ответственной? Мы получили сообщение сотрудников благотворительной организации. Хозяева фермы были милейшие люди, которые очень просили, чтобы детей отдали им. Это нас вполне устраивало. Яйца, свежее молоко, здоровая жизнь на воздухе. Голод, издевательство и злобные хозяева. Откуда я могла это знать? Они так прилично разговаривали. Значит, я не ошиблась, миссис Бойл. Это были вы. Миссис Рэлстон, вы... Нет, я просто... А мне показалось, что... Человек старается выполнить свой общественный долг, а получает одни оскорбления. Простите меня, все это в высшей степени, конечно, забавно. Я получаю большое удовольствие, и все-таки, господа, предпочитаю удалиться. Посижу в гостиной. Мне он с самого начала не понравился, этот Паровичини. А откуда он взялся, миссис Рэлстон? А я не знаю. Позвольте, я заменю вам пепельницу. О, да, благодарю. Угу. Темная личность, да? Вот именно. Румянится, пудрится. Фу. Отвратительно. Наверное, уже старик. А скачет, как молодой. Да. Хорошо. Вам понадобятся дрова, миссис Рэлстон. Да? Почти все прогорели. Я принесу. Спасибо, майор Мэтка. Да, да. Только 4 часа, а уже почти темно. Я включу бра над камином. Так лучше. Куда я дела свою ручку? Наверное, оставила в библиотеке. Надо там посмотреть. Совсем темно на улице. Можно задернуть занавеску. Вот так. Какая противная мелодия, правда? Вы ее не любите? Она напоминает вам о детстве? Несчастливом детстве. А я в детстве была очень счастливой. Вам повезло. А вы не были счастливы? Нет. Как жалко. Говорят, то, что было в детстве, значит больше, чем все остальное. Все это чушь. Жизнь — это то, что вы из нее делаете. Идите прямо вперед и не оглядывайтесь. Вы, наверное, правы. Но иногда что-нибудь случается и заставляют вспомнить. Не уступайте. Отвернитесь. Вы думаете, это правильно? Ой, не знаю, о чем говорю. Я заболталась, а мне надо еще здесь в холле прибрать. Ну, не буду вам мешать. Пойду посижу в столовой.